Глава 61. Настроение в тот вечер было совсем не праздничное. Вечеринка в Олимпийской деревне была в полном разгаре, когда мы вернулись с соревнований. Женская сборная США по хоккею праздновала победу над шведской командой в полуфинале. Отметить это событие пришла половина всех участников игр. Пробираясь вместе с Хитом через толпу крепких девиц в красно-бело-синей форме, я в которой уже раз пожалела о том, что мы не поселились отдельно, как Лины, остановившиеся в гостинице на набережной в нескольких километрах отсюда. Жилье в Олимпийской деревне не отличалось роскошью, но имело одно важное преимущество. Репортерам вход на его территорию был запрещен. Встречи с прессой я бы сейчас не выдержала. На душе было пакостно, и я чувствовала себя полной неудачницей. Казалось, что я прожила свои 26 лет впустую, и теперь моя жизнь закончена. Хит снял медаль и бережно положил ее на ночной столик. Я свою не снимала. Голубая ленточка болталась на шее, как удавка. «Ну что, поговорим?» — предложил он. Я молча обрывала и бросала на пол лепестки безобразных, зеленых, как капуста, цветов, которые нам вручили на церемонии. «Я должен был сказать тебе. И ведь хотел столько раз». «Лучше бы поговорил со мной прежде, чем убегать черт знает куда!» Я швырнула букет о стену. Хит вздрогнул. «И еще смеешь утверждать, что сделал это ради меня? Кто тебя просил?» «Ты стремишься к победе», — произнес он ровным голосом, словно пытаясь усмирить дикого зверя. «Вот и я стал человеком, который способен добиться победы. Партнером, достойным с тобой выступать. Но тебе, вижу, и этого мало. Тебе вечно всего мало». «Неужели? Да за кого же ты меня принимаешь?» «За то, кто ты есть, Катарина. Но я всегда любил тебя и люблю». Он говорил без тени злобы и раздражения, а лишь с покорной усталостью. И от этого слова его ранили еще больнее. «Мне очень жаль», — ледяным тоном ответила я. «Бедный, ох и намучился ты со мной». «Ну вот, пожалуйста», — скинулся Хит. «Я тебе в любви признаюсь, а что слышу в ответ? Да, я мучаюсь годами, страдаю, чтобы снова быть вместе». «Нет, чтобы отомстить. Ты хотел, чтобы и я тоже страдала. Это не любовь, Хит». «Видишь, и любовь моя тебя не устраивает». «Ты прекрасно знаешь, что я не об этом толкую». «Ну так объясни». Он опустился передо мной на колени. «Скажи, Катарина, чего ты хочешь. Только скажи, и я сделаю». Вся его фигура выражала покорность, но глаза глядели на меня с вызовом. Положив руки ему на голову, я запустила пальцы в густые кудри. «Ты ничего не можешь сделать!» Хит попробовал встать, но я удерживала его перед собой, крепко вцепившись в волосы. Он схватился за ленточку, на которой висела моя медаль, и потянул меня вниз. Тогда я сорвала с себя медаль и швырнула ее на пол. А затем сдернула с пальца кольцо с бриллиантом. Оно упало на медаль и, звонко отскочив от бронзы, укатилось куда-то под кровать. Я выскочила вон. Хит остался в номере. Оказавшись в общей комнате, я схватила первую попавшуюся бутылку и жадно начала пить прямо из горлышка. «Эй, ледяная королева!» — присвистнула темноволосая хоккеистка с косичками и румяным лицом. «Полегче!» «Да пошла ты!» — огрызнулась я, вытирая губы и размазывая по лицу остатки помады. «И никакая я тебе не ледяная королева!